Ой, друзья мои, возлюбленные Господом, хочу сегодня с вами поделиться одной темой, которая всегда трудная тема. Знаете, есть три темы, которые в церкви звучат редко и, как правило, они сложные. Это власть, деньги и секс. Сегодня мы о сексе говорить не будем. О власти тоже. Ну, о власти у нас хоть немножко, но говорится. Сегодня хочу поделиться с вами вот своими мыслями, откровениями насчет приношений. Давайте вначале прочитаем книгу Малахии, 3 глава, с 1 стиха. «Вот я помазываю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, всегда, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господи в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в лета прежние». И вот возникает вопрос, а как же было во времена прежние, древние и лета прежние? Что поменялось? То есть мы видим, что приношение в храм – это было обыденным делом. И, ну, в частности, вот в канун, так скажем, под занавес Ветхого Завета и в самом начале Нового. И причем здесь, конечно, пророческое слово Нового Завета касается. Речь идет, что придет Иисус, и Он просветит, как Новый Завет, и просветит сердца, и переплавит, и для того, чтобы приношения были как раньше, издревле, да? Чтобы они были благоугодны Богу. И можем еще до этого Бог, как бы, вы можете дома почитать, Он журит, так, если мягко сказать, сынов Израилевых о том, что жертва неугодна, приносят худое, хромое, знаете, из разряда «на тебе, Боже, что мне негоже». Вообще звук хорошо идет, не фонит? Нет, нормально, потому что мне так глушат тут. И я решила, да, посмотреть, как же было в начале, откуда вообще пошли приношения. И оказывается, так скажем, массово и впервые это было объявлено в книге «Исход», 25 глава, с 1 стиха. «Исход», 25 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Золото и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и виссон, и козью шерсть, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева сетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперстника, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». И давайте вернемся ко второму стиху. В нем я обратила внимание вначале. Тут сказано: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». И первое, что вот мне бросилось в глаза, что здесь идет повеление, ну, так скажем, священникам, что делать? Принимать приношение мне. То есть не сказано, что собери приношение мне. Да? По идее, нужно было сказать, что собери мне приношение. Ну, это логично. Но Бог говорит, то есть Он не дает повеления принести, Он дает повеление собрать. Интересно, правда? Как-то, как будто не стыкуется. Первое. Но первое, скажи сынам Израилевым. А здесь именно то, что обращается уже, ну, к служителям. Да, но по идее служителям должно было быть повеление, что вы соберите. А здесь повеление вы примите. И примите не абы у кого, а у кого есть усердие. То есть если человек приносит с усердием, ты, ну, как бы должен это принять. Уже такой интересный оборот, потому что, знаете, мы всегда читаем, ну, по крайней мере, я про себя скажу, у нас такой ум закрепощенный, и он действительно, я даже не знаю откуда, он закрепощен именно законом. И когда вот я первые разы читала, ну или вообще Ветхий Завет читаешь, у тебя такое впечатление, что такая вот прямо принудиловка. Вот тебе вот прямо надо, вот ты обязан, должен, костьми лечь и все. Но когда начинает Бог просвещать разум, когда мы молимся о том, чтобы у нас менялось наше мышление в свете Нового Завета, ты начинаешь видеть, что действительно закон благ, потому что до этого он не был для меня благим, он был таким, перст указующий. И совсем в другом свете начинаешь замечать то, что раньше для тебя было каким-то повелительным наклонением, а оказывается, что здесь прямого указания для, по крайней мере, служителей, что вы должны пойти и содрать 7 шкур с людей, нету. Здесь есть повеление другое, что если человек приносит с усердием, твоя ответственность принять, не отказать ему, не сказать, что вот ты мне не нравишься лицом, иди отсюда со своим приношением. Понимаете? Что повеление принимать, если люди хотят и, ну, жертвовать и прилагают к этому усердие. И я стала, конечно же, рассматривать в разных вариантах переводы, чтобы, ну, правильно ли я поняла. Вот, потому что у меня действительно зацепился взгляд именно за это. Что, как раньше я с вами делилась, в книге «Чисел» написано, что священникам даю постановление вечное, чтобы вы наблюдали за тем, как приносят десятины. Я с вами делилась этим словом, что не дано повеление священникам, ну, тоже напоминать про эти десятины, а наблюдать, чтобы люди их приносили правильно. То есть, когда человек хочет, делает это, ты просто его корректируешь, чтобы, ну, наставляешь, как, чтобы это было угодно Богу. Правильно? Потому что мы приходим в церковь, мы многих вещей не знаем, и как надо, и что, и делаем, ну, как придется или как услышали где-то. И у священников есть обязанность именно, опять-таки, не принуждать, не собирать, но наблюдать, чтобы это делалось правильно. Или, если человек приносит, принимать эти приношения. И прочитала, значит, как звучит перевод, меня заинтересовал еще больше. То есть в подлиннике здесь звучит так, и говорит Господь Моше так: говори сынам Израиля, и пусть возьмут мне сообща возношение. У нас сделают мне приношение, а в подлиннике тоже написано слово, вот у нас сделали. А хочется, конечно, чтобы они принесли мне приношение, да, от всякого, по-русски как-то так больше звучит, то здесь на иврите звучит именно «пусть возьмут мне, сообща, возношение, и от всякого человека, имеющего решение в сердце своем, берите возношение мне». То есть два раза такое немножко, ну, для русского языка сложное восприятие. И вот это слово «пусть сыны Израиля возьмут возношение мне» у нас вот тоже переведено «не принесут». То есть, может, не могли переводчики найти такое слово подходящее, вроде по смыслу не подходит, но «принесут». Точнее, по смыслу подходит «принесут», но буквально перевести «возьмут» не могут, и они написали «сделают». Это в некоторых языках тоже есть особенности построения фраз. Ну, я не лингвист, но вот одно, что мне пришло, есть такое выражение на английском языке «сделать душ», если буквально перевести, «make shower», да? Мы это говорим «принимаем душ», да? На русском языке как-то логично. Мы не говорим, что я пойду, сделаю душ. То есть у нас это так не выражается. Но вот языковые обороты в некоторых языках есть вот такие, как «сделать», как и у нас здесь переведено. «Пусть сыны Израиля сделают возношение мне». То есть немножечко непонятно, но на самом деле это как «возьмут», «примут возношение мне», ну и «вознесут». И что же, значит, опять такое непонятно, как взять, чтобы вознести? Ну, то есть, получается, твое действие возношения, это буквально считается, как ты берешь. И стала читать тоже Талмуды, их трактовки, и оказывается, да, что Бог наставляет, чтобы ты имел, тебе нужно отдать. И один из старцев, и это уже современник нашего времени, взросшенный в иудейской традиции человек, когда в начале пути он стал становиться богатым, молодым, у него очень горело сердце, он так радовался, что Бог его благословляет, и поэтому он, ну, занимался благотворительностью. И даже однажды, там, в одну детскую организацию, он пожертвовал 80 тысяч долларов вот на то время. И для него, и на сегодняшний день это не маленькая сумма денег. А потом как-то, ну, так скажем, он остыл, да, в свои, ну, или, знаете, иногда нам самим кажется, ну, я уже такой добрый, я как бы план по благотворительности или по своему милосердию сделал. И можно как бы отдохнуть, закрыть сердце. И он увлекся вот бизнесом своим и уже не так рассматривал вот какие-то меценатские возможности свои. И через несколько лет наступило время, что его стало преследовать само государство за неуплату налогов. То есть он обольстился вот этим богатством. Его стали там криминальные структуры тоже прессовать, так скажем. И в итоге пришел момент, когда у него забрали все. По кредитам там он не мог выплачивать, у него квартиру банк забрал. Там, ну, бизнес разорился, то, что государство не добрало, то бандиты добрали. И, в общем, он остался один. И он и даже пошел, ну, его судили за долги банковские. И он сидел и размышлял, и говорит, надо же, у меня взяли все, кроме 80 тысяч долларов, которые я отдал. Эти деньги у меня не смогли забрать. Понимаете? То есть, получается, отдавая, он приобрел. То есть он не пошел, он, ну, вы поймите правильно, он не забирал эти деньги, но это деньги, которые, как бы остались на его добром счету. Вот то, что он пожертвовал, принес от всего сердца, это осталось как бы незыблемым его, ну так скажем, капиталом, который зачтен самим Богом. Все остальное, оно ушло в прах. И поэтому у евреев действительно есть такой речевой оборот, что ты возьми, да, чтобы отдать. То есть когда ты отдаешь, или рассказ такой, ну это я для того, вот для понимания, был булочник, и у него сын подрастал, и они вместе занимались вот этим хлебопекарством. И уже закрывая свою булочную вечером, у них осталось нераспроданных 7 булочек. И они взяли с собой их и шли там от булочной, рядом дом был, и встретили бедных людей. И 3 булочки им отдали. И отец у сына спрашивает: «Сынок, сколько у нас булочек осталось?» Он говорит: ну как, просто было 7, 3 осталось, 3 отдали, 4 осталось. Он говорит: нет, сын, эти 4 мы сейчас придем и семьей съедим. И они как были, так их и нет. У нас осталось те 3 булочки, которые мы отдали бедным людям. Они как на счету у тебя остались из твоего расчета, понимаете? Поэтому здесь, когда мы отдаем, получается, что мы это принимаем в Божьих глазах. И поэтому Бог и говорит, что вы возьмите те приношения, которые мне возносите. И почему священники там дальше, если уже когда появился закон, вообще это место Писания идет еще до закона, это прямо в преддверии, когда Бог давал закон Моисею. И вот первое, что он сказал Моисею, и это тоже в преддверии, когда люди сделали тельца золотого. То есть вот Моисей вошел на гору, и Бог стал ему говорить, и дальше он говорит: возьмите, у кого есть усердие. Или в буквальном переводе: возьми от всякого человека, имеющего решение в сердце. Это очень важный момент. Знаете, часто мы вот сами по себе думаем, что ну, все, что у меня есть, это ж чье? Это мое. Ну, деньги чьи? Мои деньги. Там, способности умею рисовать, там, петь, считать хорошо, бизнес делать. Ну, чьи способности? Мои способности. Кто молодец? Я молодец. Умею договориться, умею там и сделать, и продать. И, ну, то есть, если у меня и денег немного, так, ну, зато я вот умный, например, или талантливый в каких-то вещах. То есть, может, мы именно вот прямо так не говорим, но внутри мы так себя ощущаем, что и дом, и все, что вот вокруг меня, это мое. И поэтому мы себя и ведем так, как будто мы своим распоряжаемся. Но если посмотреть глобально, то все, что у нас есть, это на самом деле нам дал Бог. И если от начала Библии смотреть, что Он создал Эдемский сад, Он насадил деревья, от которых мы должны были есть, Он одел в одежды славы, то есть все для жизни сделал Бог и дал человеку. Единственное, что нам вот Бог так устроил нас и вложил внутрь человека, и то, что оно всегда у человека есть, независимо от его денежного состояния, независимо от образования, независимо от того, умный он или не очень, там, талантливый или неталантливый, у человека есть право выбора. Бог наделил человека свободной волей. И это то, что есть у каждого из нас, независимо от твоего благосостояния, понимаете? И единственное, получается, что мы можем действительно отдать Богу, это свое решение. Это то, что конкретно твое. Это твое решение. Как когда-то мы приняли решение отдать свою жизнь Иисусу, это твое решение. Ты в этот момент что-то другое Богу давал? Ты даже, это потом уже пришло время, и ты дал Богу обещание жить служить чистой совестью, когда принимал водное крещение. В момент рождения свыше это было просто твое решение. Я хочу жить с тобой. Правда? И ты это решение отдал Ему. И с какой радостью Бог принял тебя? Он родил тебя заново, Он очистил твое сердце. Прямо таким могущим потоком Он начал двигаться в твоей жизни, вот внутри тебя. Ты же сам чувствуешь, что действительно что-то внутри у тебя не так. Мысли не те, страхов меньше, там, ощущения другие. Правда же? Когда мы приходим к Богу, у нас что-то меняется. И поэтому здесь Бог говорит, что ты именно возьми то, что тебе, конкретно тебе, не то, что Бог тебе дал, а то, что твое. Это твое решение. И в нашей Библии это переведено как усердие, да? А в буквальном это возьми от тех людей, кто имеет решение в сердце своем. У нас песня такая есть, имею решение, да? И вот это решение ты можешь взять и отдать Богу. Твое решение – приносить Господу возношение. Никто не может тебя заставить. И вот от тех людей, дальше по тексту Бог говорит, принимай те приношения от тех людей, у кого есть это решение. Понимаете? То есть, другими словами, Богу изначально не нужны твои финансовые средства. Ему нужны, ну, наши сердца. Ему нужно наше сердце, твое решение. Чтобы ты, ну, вот занял эту позицию, что я хочу возносить Богу, я хочу приносить Ему. И интересно, что вот этот период, когда Бог говорил Моисею, это было в пустыне. И знаете, это только у Бога может быть план, и он осуществимый, реально реализованный, в пустыне строить храм. Когда ты вышел из рабства, у тебя ничего нет, ты думаешь о том, чтобы выжить, в это время Бог говорит, я хочу построить место святилища. Это был переносной храм на то время, понимаете? Но это только у Бога могут быть такие, с нашей человеческой точки зрения, невероятные проекты. Поэтому если в твоей жизни есть пустыня, то, возможно, Бог хочет строить храм в твоей жизни. Это радостная, я думаю, новость для каждого. И вот Бог начал говорить Моисею, предвидя, Моисей был на горе, что люди, там дальше, если читать, они уже начали говорить, что где делся этот человек, не знаем, что с ним. Они приступили к Аарону и стали говорить, сделай нам Бога, потому что мы не знаем, куда идти, что нам делать. И знаете, именно грех или идолопоклонство, оно как изгоняет Божье присутствие из нашей жизни. И Бог, предвидя, что люди сделают тельца, придумал заранее план, как ему обитать в среде израильского народа. Потому что видимое присутствие после тельца отошло от Израиля. Если до тельца он в столбе огненном и облачном сопровождал израильский народ, то после тельца этого не стало. И он вот здесь в 8 стихе, Бог говорит, «И устроят они мне вот своими приношениями, условно говоря, своими сердцами, когда они примут решение вознести мне, да, вот своей жизни или то, что у них я дал. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Интересно, он говорит, они сделают храм, и он не сказал, что я буду жить в этом храме, а я буду жить в них. Вроде бы ты приносишь материальные вещи, и он перечислил, что принести. Причем перечень очень такой обширный, начиная от золота, серебра, медь, которая после там, золота и серебра идет, кожи разные, потом нет у тебя кожи, шерсть, вплоть до пряностей для ароматов, для масла. То есть Бог никому не говорил конкретно, вот эти вот люди, вот я вижу богатый человек, вот пусть он принесет золото, там серебро, вот эти вот пусть принесут драгоценные камни. И никакого указания. Бог никому ничего не говорил, кто что должен принести. Он говорит, ты сам посмотри, какое решение ты примешь, что принести Богу. Но нужен вот такой перечень. Если у тебя совсем ничего нету, ты можешь принести, ну, грубо говоря, приправы. Понимаете? Вплоть до толченых вот этих трав, из которых делали ароматы для благовоний и елея помазания. То есть ты приносишь от своего достатка. Бог перечислил, что принести, но не перечислил, кому принести. Кто что должен. Нету никаких слов «должен» нет. Есть нужда. И говорит, и дальше я ожидаю ваши сердца. И вот и когда вы располагаете сердце, вы принимаете решение, приносите это все, мы делаем место святилища, и я буду обитать не в святилище, а среди вас. То есть, условно говоря, в вас. То есть вы приносите сердца, и я в сердцах буду жить. То есть мне нужна эта среда, где бы я мог обитать. Понимаете, да? И поэтому дальше давайте прочитаем Исход 32 главу. Что было дальше? И всегда я вот хочу еще подчеркнуть, что перед благословением всегда дьявол хочет подсунуть или сбить тебя с какого-то пути, чтобы все у тебя в жизни переменить. Если у Бога был план построить святилище, ну, условно говоря, вот у тебя там, ты живешь от зарплаты до зарплаты, каждый у тебя еда только на один день, вот как Израиль жил. Они собирали манну, и это было на один день. На следующий день они снова собирали манну, то есть у них не было запасов там на неделю вперед. Еда на каждый день. И вот, наверное, мы даже сейчас уже не можем представить вот такого скудного состояния, согласитесь. Мало кто из нас живет, вот что у нас пропитание строго на один день, и завтра тебе надо снова думать, что есть. Так ведь? Мы думаем, чтобы вкусненького приготовить завтра, это да, и сколько блюд. Но не так, что вот найти, что завтра будем есть, этого нету. И вот в таком состоянии, когда тебе надо каждый день собирать еду, Бог говорит, а мы займемся стройкой. Самое время. И ведь это осуществимо. 32 глава, Исход, 24-25 стихи. И я, это уже когда они сделали тельца, и Моисей пришел к Аарону, и Аарон говорит, и я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя, отдайте мне, и бросил его в огонь, и вышел этот телец. Вот так вот сам взял, вышел. И Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению пред врагами его. Интересное место. Люди подступили к Аарону, говорят, мы не знаем, что делать, дай нам Бога. Причем Аарон как раз-таки говорит в повелительной форме, снимите серьги, дайте мне. Он не говорит, вознесите, имейте усердие. Вам надо? Быстренько собрались. То есть так достаточно в приказном, скажем, порядке. Вышел телец, и Моисей, он даже не стал, ну, как бы рассуждать, или он действительно сделал вывод, что народ необуздан. И именно Аарон довел до необузданности, то есть он не направил их сердца к истинному Богу. Знаете, как у нас бывает? Ну, действительно, финансовая среда – это всегда камень преткновения. Это, скажем, как это сейчас, зарплату не открывают? Вылетела. Да, коммерческая тайна. Кто сколько зарабатывает, это коммерческая тайна. И, собственно говоря, никто ни в чьи кошельки не лезет, в том числе и в церкви. Но есть такой момент, как только начинают говорить там, о финансах или еще что-то, вот реально притыкаются люди, как будто это вот прямо не божественная сфера. Хотя изобрел все финансовые средства и золото, и серебро. Это все Божье. Это автор этому, сам Бог. Но вдруг деньги и Бог – это понятия несовместимые. Ну вот он, это первое, что сразу приходит в голову. И тогда появляется вот такой добрый Аарон и говорит, действительно, зачем тебе храм этот строить? Какое святилище в пустыне? Давайте вот тельца сделаем, сам вышел, куда хочешь поставил, направил, во, всегда перед глазами. В святилище, это ж мы должны стекаться вместе. Это чтобы посреди нас Бог обитал. Это же, понимаете, чувствовать локоть друг друга, плечо, это тепло сердец, это же нам надо собираться вместе, зависеть друг от друга, кого-то подождать, кого-то поторопить, понимаете? А тут телец есть, один пришел, поцеловал, отошел, там, тот поклонился, хочешь издалека, хочешь вблизи, где хочешь, там, потрогать, не потрогать, твое дело, все просто. Как люди мира сего быстренько бегут там, к гадалкам, гороскоп почитать или еще что-то там, там наворожить. Потому что меняться-то не надо. Наоборот, ты чью-то волю под себя подмял, ты там заговор сделал, там еще что-то. Зачем меняться? Все просто. И с большей охотой несут деньги туда, вот к этим тельцам или там в бизнес, чем строить храм. И Бог, Он именно, понимаете, где сокровище наше, там и сердце наше. И поэтому Бог, Он заранее стал говорить, вы приготовьте сердце, вы вот это решение, свою волю независимую, то есть никто на нее влиять не собирается. Это ты и Бог, ну, твое решение – это абсолютно твои намерения, абсолютно твое внутреннее согласие или несогласие. Может, тебе сегодня ты принес щепотку молотых растений, а завтра ты принес, ну, так скажем, шерсти клок. А на самом деле у тебя сундучок с золотом. Но ты к этому растешь. И это твой внутренний рост, это твое решение. Сегодня я буду шерсть отдавать, завтра весон принесу. Или, может, ты сразу с драгоценных камней начнешь. Это твое дело, это твое решение. Но ты принеси вот свое маленькое решение, сколько у тебя есть. Ты вознеси это Богу, потому что именно вот это маленькое решение – оно у тебя, ну, твоим останется на всю жизнь. Это то, что будет замечено Богом. Как Иисус, Он заметил две лепты у вдовы, не потому, ну, Он сказал, она больше всех дала. Это было ее решение. Ее решение отдать все, что было. Понимаете? Он, Бог меряет другими измерениями, и Ему надо наше сердце. Он заинтересован. И вот когда мы свое сердце через вот такие, потому что мы люди материальные. ну, будем честными. И когда мы через материальные вещи сами себя вот этим решением мы направляем к Богу, мы и прилепляемся к Нему. И поэтому Бог сказал, что сделайте мне святилище вот из ваших этих приношений, чтобы куда вы ни глянете, да, вот, и там мой вклад, и тут вот немножко моего, и здесь, потому что каждый принес кто что мог, и из этого сделали святилище. И в этом святилище есть часть каждого. Конечно, ты будешь к этому, ну, твое сердце будет приложено, а не так, что кто-то сделал, знаете, вот, как сказать, когда ты приходишь к кому-то, можно ногой дверь открыть, а когда ты сам эту дверь, я уже не говорю, сделал, помыл хотя бы разочек, то уже в следующий раз, занося ногу, ты подумаешь, правда? Потому что уже часть твоего сердца на этой двери. Ты ее помыл, ты ее погладил. Так и здесь Бог ожидает вот этого возношения, что мы возьмем свое решение, свою волю и вознесем к Нему. И уже собрание, вот, ну или как служители, они должны принять это. В книге Евреев, 7 глава, там написано, что сегодня священник наш, первосвященник Иисус, и Он принимает вот эти дары, эти приношения наши, которые мы продолжаем приносить. И в книге Малахии поэтому и написано: «Я хочу, чтобы вы приносили, как было издревле, изначально». Как Бог видит эти приношения, что это не обязаловка, это, знаете, даже я вот хочу ободрить тех служителей, кто уходит с этими мешками, да, для сбора финансов, потому что всегда видно, вот идут и опускают глаза, как чувствуют себя неловко. Но на самом деле, кто вы не собираете пожертвования, вы принимаете, вы позволяете людям вложить себя в Бога. Понимаете? И если вы имеете это решение, то... я сбилась с мысли, хотела сказать, что всегда, когда мы особенно начинаем ходить в церковь, найдутся такие добрые аароны, начнут говорить: «Зачем тебе это надо? Ты еще в церкви и деньги носишь». Ну-ну, и квартиру скоро у тебя сразу заберут, и все. Лучше вложи в бизнес, лучше лотерейку купи. Это больше шансов выиграть, чем ты в церковь тоже придумал мне. Что там ты из церкви это? Все, пиши пропало. И сразу твой фокус переводят на тельца. Лучше делать то, что можно пощупать, то, что заблестит в конце концов в твоей жизни. А что там этот зачтется тебе? О, когда оно там зачтется? Я вот сейчас хочу. Это и когда наши сердца не прилеплены к Богу, они становятся необузданными, как Моисей сказал. До этой необузданности допустил Аарон, что он не скорректировал людей. Он поощрил их нести золото на тельца. Он поощрил. И поэтому народ необузданный. И самый большой грех – это непокорность. Да? Непокорность хуже волшебства. А ведь мы хотим быть покорны. Поэтому, знаете, кажется, такое дело, ну, сбор там пожертвований. Или, давайте почитаем дальше, вот, что еще больше ободряет. Исход, 35 глава. Это все по исходу. Вот уже Моисей вернулся, и то, что ему Бог говорил на горе, он стал уже людям приносить, и тут, как говорится, все сложилось. Он понял, почему Бог ему стал говорить, что «я хочу сделать святилище, чтобы обитать среди вас, в ваших сердцах», как и потом дальше в пророках сказал, что «я вселюсь в сердца ваши и буду Богом вашим, и вы будете моим народом». Богу нужны наши сердца. Потому что в это время, когда Бог говорил о своих планах, народ уже скакал и плясал вокруг тельца. 35 глава, 1 стих. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот это заповедал Господь делать». 10 стих. Ну и делать, и то, что мы с вами читали в 25 главе, что возьмите приношение мне, принесите и перечень, что принести. 10 стих. «И всякий из вас мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь». И видите, что делает наше сердце мудрым? Нам иногда кажется, что это вот ты там непостижимо умный, или ты такой вот можешь наперед 100 раз просчитать. Мудрый – это который имеет решение принести Богу. И вот у кого есть это решение, значит, ты мудрый сердцем. И все мудрые сердцем пусть придут и сделают то, что сказал Бог. Или как у нас в 25 главе написано, имеющий усердие. Усердный человек в адрес Бога – это мудрый человек. 21 стих. Я так выборочно, вы можете дома перечитать. «И приходите все, которых...» «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии и собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу». Кто только хотел, понимаете? И там дальше перечислено, что и шерсти, и там весоны, и та-та-та. В общем, люди приходили, жертвовали. 29 стих. Ну, и благовония приносили, и князья приносили, и драгоценные камни. Это все вы дома почитаете. 29. «И все мужья и жены», то есть это с семьями, не просто даже единоличное решение, а это в семье муж и жена, и они имели это совместное решение. «Из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу». Ну и вот здесь «добровольный» именно у нас уже звучит правильно, то есть это дар твоей воли, доброй воли, добровольной. То есть ты волю свою направил в этот дар. Добрая воля твоя, да, чтобы сделать Господу возношение. «И сказал», давайте дальше читать, 30 стих. «И сказал Моисей сынам Израилевым, смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора, из колена Иудина, и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставления, и резать дерево, и делать всякую художественную работу. И способность, самое главное, и способность учить других вложил в сердце его, его и оголили Голиава, сына Ахисамасахова из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и весонной ткани и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани». То есть, я что хочу сказать, Бог из среды назначил человека, который, одарил, да, способностями делать все так, как вот он хочет. Но что самое главное, приходили люди, которые помимо вот своих приношений, они, знаете, как вот ты принес и топчешься, вот как над душой стоишь и не можешь уйти, потому что твое сердце, оно уже здесь, где сокровище ваше, там сердце ваше. И Бог дал ему способность учить других. Что я хочу сказать этим? Иногда мы приходим в собрание или вот в церковь и думаешь: ой, ну вот они так хорошо поют, и, допустим, есть кому аппаратуру отладить, и есть кому там слово сказать, или там на дверях поприветствовать. Ну, то есть вот искусные люди уже стоят перед нами, и Бог вот помазал и вложил все такое. Но если твое сердце расположено, влечет сюда, в это святилище, то Бог дает способность вот этим людям уже, так сказать, в пределе учить других. Понимаете? 34 стих. «И наделил и способностью учить других, вложил в сердце его». То есть обязательно для каждого найдется дело. То есть, по сути, вот это святилище или приношение – это не только материальное, это приношение всех твоих даров и способностей. И если ты не умеешь, Бог откроет у тебя тот дар или способность, которым ты можешь послужить. Понимаете? И в итоге, если из всего общества только один – и потом два помощника у него было, чтобы делать все, что нужно. Потом их стало много в этом обществе, потому что он учил остальных. И там дальше, если вы будете дома читать, я вот побуждаю почитать, что большинство сынов Израилевых стало уметь производить разные работы. Причем работы очень широкого спектра. И ткачество, и камни обрабатывать, и металл, чтобы вставлять, и шить, и потом кольца делать, и с кожами работать. То есть вообще спектр работ огромный. И на самом деле вот мы с вами, собрание, это вот эта скиния переносная, понимаете? И Бог, Он действительно желает среди нас обитать, в каждом, чтобы открыть эти способности, чтобы мы, ну, приносили не только материальное, вот, и в том числе и материальное, потому что, знаете, деньги, серебро за все отвечает. Они будут давать возможность финансово, будут давать возможность открывать новые служения, может расширять или улучшать те, которые есть, или там еще что-то. Но это будет часть тебя. Мы не будем сидеть и думать, когда, как вот в начале люди, когда этот Моисей вернется, сколько уже это наговорится он с Богом, где он вообще делся, что нам делать, куда идти? Нет, такого не будет, как мы обычно ждем. Ну, приедет, может, проповедник какой или помазанный сосуд, попророчествует нам, исцелит тут всех подряд. Нет. Мы все сами, мы и пророки, и целители, и все дары Духа Святого есть внутри нас. Просто нам надо сердце свое принести, понимаете? И начинать в малом, ведь самое малое – это как наоборот. Мы готовы все свое время отдать, там, способности свои вложить ради материального. Поэтому вот просто хочу вас очень ободрить, что Бог не принуждает. Знаете, мы не обогатим Бога своими финансами. И, честно говоря, и церковь мы не обогатим своими финансами. Но мы обогатим себя. Наше сердце начнет обуздываться. Наше сердце начнет прилепляться к тому, кто истинно дает жизнь. Тому, от кого зависит успех. И ведь Бог хочет, чтобы мы процветали на самом деле. И Божье желание, знаете, хочу сказать, что процветание – это не значит быть богатым. Потому что вот Иисус встретил юношу, и там написано, юноша был богатый, у него и имение, и все было. Иисус сказал, ну оставь это, иди за мной. И опечалился юноша, хотя Иисус полюбил его. Там написано, что вот прям полюбил этого юношу, потому что богатство, которое было у этого юноши, написано, что от того, что он заповеди все исполнял от детства, то есть его родители воспитывали, он с детства и заповеди соблюдал, и благотворительностью занимался, и все. И Бог обильно его благословил, и он был богатый. Но он не смог последовать за Богом. И дело в том, что богатство – это, знаете, такое успокоение. Ты приходишь, и все, тебе нет смысла расти. Ну, то есть, понимаете, одновременно на 5 автомобилях ты ездить не будешь. Ну, стоят 5, ты все равно на одном. Или там 12 столовых сервизов тоже за обедом ты не употребляешь. Или, ну, я не знаю, что еще. 3 курицы не съели. Ну, то есть… Нам не надо больше, чем есть. А процветание от слова «цвести» – это когда всегда есть цветок, это всегда есть завязи. То есть ты сегодня имеешь, и у тебя перспектива на завтра. И тут уже не важно даже размер твоего состояния. То есть оно может и колебаться в нашей жизни, но процветание – это всегда есть плоды. Если цветет, то значит плодоносит. Понимаете? И Бог хочет, чтобы мы процветали, чтобы у нас всегда была перспектива, зазор на будущее, что ты сегодня имеешь и завтра будешь. И от славы к славе, от веры к вере. И мы переходим, мы растем. Но важно, чтобы сердца наши прилеплялись не к богатству, а к Богу, чтобы мы направляли себя. Хочу, да благословит нас всех Господь. И действительно, хочу вот ободрить, что нет принудиловки, нет обязательств ни у кого, ни перед кем. Вы на самом деле никто ничего никому не должен. Но есть Бог, спасающий и заинтересованный в вашем успехе больше, чем кто. И есть то, чем вы обладаете по праву своей свободной волей. И вы можете свою волю употребить по вашему усмотрению. Ну, я не говорю, что это именно сегодня вы должны вот прям сделать решение. Нет. Это решение, оно должно внутри быть. Или как стиль вашей жизни. Или раз от раза. То есть мы все можем расти. Мы все в разном положении или состоянии находимся. Но я ободряю вас прилепляться к Богу, чтобы мы все с вами устраивали именно святилище Богу, чтобы Он обитал среди нас, вселился в наши сердца. Аминь. Давайте помолимся с вами. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты спас нас и оправдал. Мы благодарим Тебя за милость Твою и щедрость, которую Ты являешь каждый день. Мы благодарим Тебя, что Ты дал нам все необходимое для жизни и благочестия. И Ты наделил нас свободной волей. Научи нас распоряжаться ей правильно. Научи нас принимать решения в Твою пользу и возрастать в этом. Мы хотим обуздывать свои сердца, мы не хотим строить тельцов, но хотим быть Твоим храмом, чтобы Ты обитал среди нас. Мы хотим быть искусными мастерами в доме Твоем, Бог наш. Пусть обилие Твоих благословений изливается в нашу жизнь. Мы хотим быть верными и преданными Тебе, следовать за Тобой. Боже, помоги нам направить наши сердца к Тебе и прилепляться. И да будешь Ты вознесен, да будешь Ты прославлен в жизнях наших, в телах наших, в домах наших, в отношениях наших, на работах, в служениях, везде. Господь, да будь прославлен, да. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.